объяснял понятым. Затем наступало несколько мгновений тишины, которые начинали казаться целой вечностью. Наконец, дерганье прекратилось вовсе, голоса замолкли, и я остался один с убитым стариком. Так прошло минуты две. Затем дерганье возобновилось с новой энергией, и я должен был собрать всю силу самообладания, чтобы не помочь крючку выскочить из петли. Но вот он стал прыгать сильнее, и, наконец, дверь распахнулась, и в мое заточение хлынул поток света. Я был белее старикового халата, и сердце мое усиленно и нервно билось где-то у самого горла, стесняя дыхание и затрудняя речь. Сознание, что я, юный товарищ прокурора, подал пример смелости полицейскому чиновнику, не очень меня радовало, ибо в глубине души я понимал, что продлись еще одну минуту медлительный опыт над дверью и раздумье перед нею Гераклитова, я бы лежал без чувств в объятиях старика. Другой случай мог бы послужить материалом для одного из рассказов Эдгара По. До такой степени в нем собрался воедино ряд впечатлений, из которых каждого было бы достаточно, чтобы не быть никогда забытым. По Эдгар Аллан. 1809-1849 годы. Американский писатель, реакционный романтик. Упадническая поэзия и проза По отражает трагическое восприятие им капиталистических противоречий, его страх перед жизнью. В Харькове существовал, а быть может существует и ныне, обычай заменять новогодние визиты раутом в дворянском собрании, где все лица общества обменивались приветствиями, а молодежь танцевала. 1 января 1869 года я отправился на этот раут, но, выходя из дому, получил письмо, в котором меня, как товарища прокурора, извещали, что в тюремном замке товарищами по заключению был убит арестант, а начальство скрыло это происшествие. Убитого отпели как умершего естественной смертью, несмотря на то, что многие видели боевые знаки на лице у лежавшего в гробу, и чтобы окончательно опустить концы в воду, труп отправили в анатомический театр, откуда его возьмут, конечно, в припоровочную, и всякий след преступления потеряется. Письмо было анонимное, но на порядках Харьковского тюремного замка со времени знаменитого на юге России дела о подделке серий лежала тень подозрений. Поэтому, встретив на рауте прокурора судебной палаты Писарева, я показал ему это письмо. И мы решили, что я произведу личное дознание, немедленно отправясь в анатомический театр для разыскания трупа. На рауте был и профессор патологической анатомии, милый, глубоко ученый и оригинальный друг мой, Душан Федорович Лямбль. Я просил его отправиться со мной, на что он выразил согласие с большой готовностью, и мы, как были на рауте, во фраках и белых галстуках, поехали в университет, где не без труда разыскали полупьяного сторожа, и этот своеобразный Вергилий повел нас по кругам анатомического ада. Миновав несколько комнат, мы вступили в амфитеатр, перед пустыми скамьями которого стоял стол с мраморной доской. И на нем сидела обнаженная молодая женщина, прислоненная к особой подпорке, поддерживавшей ее голову. Молодое и красивое тело ее было немного подернуто зеленью разложения, окоченелые руки и ноги были слегка согнуты в коленях и локтях, а лица было не видно, ибо головная кожа была подрезана от одного уха до другого через шею, ниже затылка, и, вывернутая наизнанку, зияя мясом и мелкими сосудами, была надвинута на лоб и на лицо. Густые белокурые волосы спускались из-под нее и совершенно закрывали лицо этой верхнюю часть груди. В таком виде она была приготовлена накануне для какого-то анатомопатологического исследования, которое должно было произойти 2 января. Трудно передать то ощущение сострадания и вместе отвращения, которое вызывало своим видом эта ужасная фигура. Миновав ее, мы вошли в длинный коридор с небольшими и тусклыми окнами, бывшими, если не изменяет память, на уровне выше роста человека –